житие святителя Сафрония, епископа Иркутского. Память 30 марта, 12 апреля. Святитель Сафроний, епископ Иркутский, известный под фамилией Крестолевский, в миру Стефан, родился в Малороссии, в Черниговском полку, в 1704 году. Отец его Назарий Феодоров был посполитый человек, то есть простолюдин, крестьянин, в данном случае служивый крестьянского происхождения. Детские годы святого Стефана проходили в местечке Березань Переяславского уезда Полтавской губернии, где поселилась семья после увольнения отца со службы. У святого Стефана было два брата и сестра Пелагея. Имя одного брата Павел, имя другого старшего неизвестно, но есть сведения, что он был впоследствии наместником Красногорского Золотоножского монастыря. С возрастом святой Стефан поступил в Киевскую духовную академию, где в то время обучались два других будущих святителя. Иосаф, епископ Белгородский, представление 1754 10-23 декабря, и Павел, митрополит Тобольский, представление 1770-4-17 ноября. Получив духовное образование, святой Стефан поступил в Красногорский Преображенский монастырь, позднее переименованный в Покровский, а с 1789 года преобразован в женский монастырь, где уже подвязался его старший брат. 23 апреля 1730 года он принял постриг с именем Сафроний в честь святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского. Память 11-24 марта. В ночь после пострижения в монашество святой инок Сафроний услышал в Покровском храме голос: «Когда будешь епископом, построй храм во имя всех святых», предуказавший его будущее служение. Через два года, в 1732 году, его вызвали в Киев, где в Софийском соборе хиротонисали в сан иеродиакона, а потом иеромонаха. О последующем периоде жизни святого Сафрония в его послужном списке говорится следующее. После посвящения в оном Золотоножском монастыре казначеем был два года, а потом взят по указу Переяславской епархии Преосвященного Арсения Берлова в дом его архиерейский, в котором был экономом 8 лет, по взятии в Александро-Невский монастырь, от которого в оные годы послан был в Санкт-Петербург за делами его архиерейскими, за которыми прибыл два года. Эти данные достаточно конкретно свидетельствуют о жизненном пути святителя. Проходя послушание у правящего архиерея в Переяславле, он часто уединялся в расположенном недалеко Преображенском монастыре для безмолвного созерцания и других иноческих трудов. Во время пребывания иеромонаха Сафрония по архиерейским делам в Петербурге на него обратили особое внимание в синоде. Когда возникла необходимость пополнить братство Александро-Невского монастыря в Санкт-Петербурге, то в числе 29 иноков, вызванных из разных монастырей России, в январе 1742 года был вызван и будущий святитель. Год спустя его назначили казначеем монастыря, а в 1746 году он был утвержден в должности наместника обители, который исполнял более 7 лет. В помощь себе святой иеромонах Сафроний вызвал своего земляка, уроженца города Прилуки, иеромонаха Синесия, и поставил его строителем Новосергиевой пустыни, приписанной к Александро-Невскому монастырю. С того времени дружба двух подвижников, иеромонаха Сафрония и иеромонаха Синесия, все более крепла в едином пасторском делании. Они уже были неразлучны вплоть до своей кончины на сибирской земле. В эти годы святой Сафроний много трудов положил на благоустройство обители и по улучшению преподавания в находившейся при ней семинарии. Совместно с архиепископом Феодосием он заботился о должном укомплектовании монастырской библиотеки. При нем была построена двухэтажная церковь, верхняя во имя святого Федора Ярославовича, старшего брата Александра Невского, и нижняя во имя святителя Иоанна Златоуста. В 1747 году скончался иркутский епископ Иннокентий Нерунович. 6 лет самая большая по территории иркутская епархия оставалась без духовного окормления. Наконец, императрица Елизавета Петровна 1741-1761 указом от 23 февраля 1753 года рекомендовала Святейшему Синоду благочестивого наместника Александра Невского монастыря святого Сафрония как лицо, не только достойное епископского сана, но и вполне могущее оправдать желания и надежды государни и Синода, подъять бремя епископского служения на далекой окраине в суровой стране, среди дикой природы и произвола людского. 18 апреля 1753 года, в неделю Афоме, в Большом Успенском соборе Московского Кремля, святой Сафроний был рукоположен во епископа Иркутского и Нерчинского. В Москве большие услуги святителю оказал архиепископ Московский и Севский Платон Малиновский, который участвовал в его хиротонии. Он преподал ему отеческие наставления на предстоящий подвиг, так как был хорошо знаком с особенностями сибирского духовного быта, предупреждал о своеволии местных властей и советовал подобрать надежных помощников. Предвидя трудное служение в отдаленном сибирском крае, новопоставленный святитель не отправился сразу в Иркутскую епархию, но начал подбирать образованных и духовно опытных сотрудников. Святитель Сафроний посетил свою первую Красногорскую обитель, был и у святынь Киева, где и спрашивал благословения на свое служение у киево-печерских угодников. Марта 1754 года святитель прибыл в Иркутск. Вначале он заехал в Вознесенский монастырь, место жительства своих предшественников, молился на могиле святителя Иннокентия Кульчицкого, представление 1731, память 26 ноября, 9 декабря. Ко времени приезда святителя Сафрония иркутские обители уже имели почти столетнюю историю. Основатели этих монастырей были исполнены горячим желанием иноческого, подвижнического жития. Ознакомившись с положением дел в епархии, святитель Сафроний приступил к преобразованиям в духовной консистории, монастырях и приходах, обратился в Святейший Синод с просьбой прислать достойных людей для священнослужения в Иркутской епархии. Проницательный святитель назначал настоятелями монастырей людей благочестивых, мудрых, деятельных, с большим жизненным и духовным опытом. В 1754 году святитель Сафроний возвел своего друга и сподвижника иеромонаха Синесия в архимандрита Вознесенского монастыря. Этот достопамятный настоятель послужил монастырю 33 года до своей кончины. В сентябре 1754 года святитель издал указ, в котором выражалась озабоченность обучением и воспитанием детей. Духовенству вменялось в обязанность обучение своих детей часослову, псалтире, пению и букварю, причем учение должно было идти со всяким прилежанием и крайним рачением, дабы дети могли панамарскую и дьячковскую обязанность исполнять по достоинствам своим. В проповедях и личных беседах святитель Сафроний неустанно побуждал всех к более высоким нравственным идеалам. Большое внимание он уделял богоговейному и правильному совершению богослужения и таинств священнослужителями, а также следил за нравственной чистотой мирян, заботился о положении женщин в семье, охранял их от несправедливостей. Святитель Сафроний старался повсеместно водворить уставное богослужение, для чего вызывал к себе священников, диаконов, дьячков и пономарей, которые сослужили во время архиерейского богослужения, участвовали в хоре или и подиаконствовали. Особыми указами он восстановил правильное каждение и благовест. Призванный на апостольское служение в Сибири, святитель Сафроний положил много трудов на просвещение язычников. С этой целью он заботился об устройстве быта малых народов, способствовал развитию в местном населении оседлости и культуры, предлагал им для поселения монастырские земли и всячески старался изолировать от влияния язычества. К святителю постоянно приходили и приезжали из далеких мест за благословением многочисленные посетители. Но среди многих забот он не забывал о вечности, о своей внутренней духовной жизни. Сохранилось свидетельство келейника святителя Сафрония, который сообщает, что святитель пищу употреблял самую простую и в малом количестве. Служил весьма часто, большую часть ночи проводил в молитве, спал на полу. Его подвижнический дух соответствовал общему подъему христианского духа в России вследствие подвижнических трудов святителей Феодосия, архиепископа Черниговского, представление 1696, память 5-18 февраля, Димитрия, митрополита Ростовского, представление 1709, память 28 октября 10 ноября, Иннокентия, епископа Иркутского, представление 1711, память 9-22 февраля. До конца своих дней святитель Сафроний сохранял любовь к Красногорской Златоножской обители, которая взлелеяла его в дни юности. Он постоянно способствовал поддержанию в ней благолепия, посылал для этого необходимые средства. Чувствуя ухудшение здоровья, святитель Сафроний подал прошение в Синод об увольнении его на покое. Но с ответом из Петербурга медлили, потому что трудно было подобрать достойного преемника. Последние дни жизни святитель Сафроний провел в молитвенном подвиге. Скончался он в преклонных летах 30 марта 1771 года, на второй день Пасхи. Празднование святителю Сафронию установлено на Поместном соборе Русской Православной Церкви 10-23 апреля 1928 года. На второй сессии этого собора под председательством святейшего патриарха Тихона Московского и всея Руси была утверждена служба святителю Сафронию. Тропарь в этой службе составлен управлявшим в то время Иркутской епархией архиепископом Иоанном. Другой тропарь употребляется ныне в Красногорском Золотоножском женском монастыре в честь покрова Божьей Матери. Память святителя Сафрония совершается также 30 июня, 13 июля в связи с прославлением его 30 июня 1918 года.